искал своего отца. И что-то с нами не так. Ведешь себя как дурак, а мне без тебя никак. Искал своего отца, в голове бардак. Друзьями быть с тобой как? Пап, я тебе по секрету расскажу. Ничего с ним нет, просто с ним дружу. Но меня так сильно тянет к нему. Сама не понимаю, почему. В глазах его солнце, он как будто из фильма. С ним хочу улыбаться, к нему тянет так сильно. Написано сторис, не отправлено в личку. И опять на повторе, я снова стираю. Но сколько тебя можно ждать, торопить? В друзей так достало играть без обид. Ну разве сложно просто взять, позвонить? Больше, чем другом быть, полюбить. Но сколько себя в голове бардак, друзьями быть с тобой как?